1946 году мне была присуждена сталинская премия первой степени, за 1945 год за фортепианное трио. Жил я тогда скверно, бедно, пробавляясь случайными заработками. Время было послевоенное, жаловаться на жизнь, естественно, не приходило в голову. Уцелел, и слава Богу. Радость моя была недолгой. Через несколько месяцев, я жил тогда в Ленинграде, состоялось собрание литераторов, проработка Зощенко и Ахматовой. Сведения о собрании я получил из первых рук. Это было, несомненно, ужасно, хотя обстоятельства того времени и особенно, конечно, близость войны не то чтобы смягчали ударную силу, но как-то люди привыкли уже к беде. Сравните данные Свиридовым высшей оценки Ахматовой как поэтессы и как человека со следующим его высказыванием, сохранившимся на аудиокассете. Передаю текст дословно, без литературной обработки. Ахматова? Да это замечательная женщина. Я не очень любил ее ранние стихи, любовные там. Красивые стихи, салонная поэзия. Но это женщина с биографией. Это потрясающая биография, феноменальная. Это феноменально прожитая жизнь. Для меня она великая поэтесса. Это великая поэтесса. Это феноменальная биография. Человек не в смысле самой, другой человек стал. Это грандиозные отношения. Это трагическая жизнь ужасная. И какая воля, какая могучая сила женщины. Это потрясающий человек, да. Личный архив Свиридова. Фонограмм-архив. Компакт-диск третьей серии «Спич», файл 80А, номер 4. Перестройка — это пока всего лишь реверанс в сторону интеллигенции. Реверанс весьма глубокий, впрочем. Тут и большое количество денег, на которые можно было бы безбедно жить по крайней мере сотни гениальных музыкантов, если бы они были. Но при наших условиях это даром траченное достояние, на которое лучше бы построить больницы или дороги, или еще что-либо народно необходимое. Легко представить себе жизнь какого-либо советского дипломата или торгового представителя в большой, спокойной капиталистической стране, типа, например, Канады, в спокойную эпоху застоя, наблюдающего жизнь из окна машины, знающего только показную партийную ее сторону, имеющего возможность читать бесконечную литературу, посвященную нашей несчастной родине России, такую литературу, которой не достанешь в Советском Союзе, а если и достанешь, и тебя уличат, то можно угодить в лагерь. Великое изобретение советской власти, которое у нее заимствовали фашисты. Хозяева жизни — консультанты. Во главе дела стоит человек Ширма, обычно с русской фамилией, типа Анкудин Пафнуч Заговенкин. За его широкой спиной располагается и действует целый штат консультантов, которые говорят, что он должен делать, пишут ему речи, доклады, которые он произносит якобы от своего имени. Эти консультанты устраивают ему печатание его мнимых трудов в наших и иностранных издательствах, благодаря чему он, кроме советской валюты, имеет еще и кругленький счет в иностранном банке или банках. Трудам этим обеспечивается звонкая реклама. На валюту покупаются и заграничные газетные хозяева, с которыми у консультантов отличные отношения. Налогоплательщики всех стран и наций обеспечивают процветание всей этой комарильи, набросившей сеть на всю мировую жизнь. В этой сети барахтаются чуть ли не все народы мира, кроме, кажется, великого Китая, этого последнего национального монолита, сокрушение которого есть главная задача консультантов, после чего они установят свою полную власть над миром. Основу благосостояния будут составлять рабы всех наций и рас. Эти рабы будут сытыми рабами. Соя, кукуруза, пшеница, смешанные с химическими элементами, свиньи и куры, выращенные на бройлере или искусственном азоте, будут служить синтетическим кормом для этих недочеловеков-роботов. Духовную пищу их составят разные виды такой же синтетической музыки, рок-песни, одесские куплеты. Одесские куплеты воцарились во всем мире благодаря телевидению, радио, этим могучим силам подавления человеческой психики. Наше государство использует все эти силы для пропаганды лжи и обмана. Культ Сталина-сверхубийцы, на которого сваливаются все преступления правящей олигархии, служат для того, чтобы обелить истинных преступников и врагов человечества, которые сами же и создали этот культ вождя. Китай останется, видимо, последним оплотом национальной независимости, несмотря на все изъяны своего государственного строя. Остальной мир будет завоеван так называемым демократизмом, несущим всем народам стереотипное рабство. Другие, отвергая бесноватый рок, призывают к духовному возрождению России и ее народа с помощью балета или виртуозной симфонической музыки. Есенин. Метание Есенина — это метание России, попавшей в капкан большевизма. Есенин — лакмусовая бумага. Русский гений, голос России, а иногда вопль и рыдание истребляемого народа. Есенин. Народная любовь к нему неистребима. Его имя было опорочено властью и ее представителями типа врага народа Бухарина. Его амнистирование сегодняшней властью, властью Горбачева и Яковлева, наследников Троцкого и Бухарина, и Зиновьева. Вы сами будете рабами. Вами будут командовать такие люди, как отец водородной бомбы Сахаров. Вас накормят кукурузным хлебом и соевой кашей, бройлерной курицей со свининой, которая выращена на искусственном азоте. Ваши дети будут такими же рабами, как вы сами. Они не смогут стать ни профессорами, ни академиками, ни людьми других престижных и высокооплачиваемых профессий. Революция не имела своей песни. Сердце народа было не с нею. Похабная грязная литература типа Войновкера или Войновского. Реакция Свиридова на появление романа-анекдота Войновича, родился в 1932 году, «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» в журнале «Юность», 1988 год, номер 12, страницы 16-52, 1989 год, номер 1, страницы 34-63, номер 2, страница 62-74.